Александр Звонкин. Вопросы без ответов. Многие родители сами, без педагогических наставлений, стараются наблюдать за развитием своего ребенка и, по мере возможности, участвовать в нем. Недавно опубликована замечательная книга Александра Звонкина «Малыши и математика». Это записи отца, который на протяжении нескольких лет вел дома математический кружок, то есть занимался со своими детьми, дошкольниками и их друзьями. Математик по образованию. Он в этих занятиях, о них он и написал книгу, проявил себя как тонкий и проникновенный наблюдатель, интуитивный психолог, умеющий понять и почувствовать ребенка, увидеть возможности его возраста, проследить увлекательный процесс развития его интеллекта. Собранные и придуманные Звонкиным задачи, вопросы и темы бесед с детьми – кладезь находок, из которого каждый, кто озабочен так называемым обогащением среды ребенка, может черпать идеи, а заодно заражаться энтузиазмом автора. Приведу одну из его бесед. Девочке Жене, дочка Звонкина, 2 года и 1 месяц. На столе набор фигурок Дьенеша. Это круги, квадраты и треугольники. Каждая фигурка может быть большой или маленькой, красной, синей, желтой или зеленой. И еще иметь или не иметь в середине дырку. Девочка просит поиграть в это. И отец дает ей задание по ее силам уложить все фигурки в коробку. В коробке для каждой формы имеется 2 лунки. В каждую из них укладываются по 4 фигурки. В одну 4 с дыркой, в другую 4 без дырки. Женя принялась за дело с большим энтузиазмом. Сначала она тыкала фигурки совершенно произвольно. Например, пыталась засунуть большой квадрат в лунку для маленького треугольника. Когда ей удавалось правильно уложить фигурку, я в качестве подкрепления восклицал: «Оп!». Если же она, например, помещала маленький круг в лунку для большого квадрата, явно полагая, что это правильное решение, ведь он поместился, я ничего не говорил. Постепенно она научилась отличать правильную укладку от неправильной и сама стала говорить «Оп!». Еще она объясняла мне, что укладывает фигурки спать. Так мы занимались целый час, успев за это время уложить все фигурки по 3 раза. За это время Женя научилась определять фигурки одинаковой формы и размера. Но сопоставлять форму фигурки и лунки так и не научилась. Процесс укладки происходил примерно так. Она брала, например, большой круг и тыкала его подряд в разные лунки. Как только находилась нужная лунка, она начинала выбирать из множества фигурок один за другим все большие круги и класть их туда же. До некоторых пор все шло гладко. 5 кругов в лунку помещалось, хотя вообще-то она рассчитана на 4 фигурки. Однако 6-й круг уже в лунку не входил, оставаясь снаружи. Это было препятствие нового рода. Наступал интересный момент. Женя понимала, что этот круг тоже должен влезть в лунку, раз другие влезли. Поэтому нужно предыдущие круги вынуть и сначала положить этот, а уже потом все остальные, вынутые круги. Они уже доказали свою способность влезть в лунку. Значит, про них сомнений нет. Влезут и во 2-й раз. Вынимать фигурки у нее не получалось. Об этом она просила меня. «Пап, вынь, пожалуйста». Так продолжалось с разными вариациями некоторое время. Женя занималась этой игрой с огромным удовольствием. Сама меня об этом просила и могла просиживать за этим занятием по часу и больше. Но потом она стала играть также и без меня. Лето 2005 года. Жене 25 лет. Я дописываю эту книгу. Увидев у меня на столе блоки Дьенеша, Женя сказала, что до сих пор, когда она о них вспоминает, у нее просто сердце замирает от восторга. В этом описании поражает работа обоих участников. Прежде всего, конечно, девочки. Ребенок обнаруживает настойчивость, увлеченность и свою логику, трогательную логику двухлетнего ребенка. Например, шестой кружок в лунку не влезает, но он такой же, как и предыдущие. Значит, он влезет, если его положить первым, а остальные тоже влезут, ведь они уже там были. Папа тоже участвует, говорит «оп», вынимает фигурки по просьбе девочки, в остальном не вмешивается, оставаясь просто сочувствующим наблюдателем. Вспоминаются слова Марии Монтессори, что способность воспитателя определять моменты и меру вмешательства в занятия ребенка – великое искусство. Вот другая задача из тех же занятий, тоже с детской логикой и дозированным вмешательством взрослого. На этот раз участники – трое мальчиков 3-4 лет. Обсуждаются сделанные из картона фигуры – квадрат, прямоугольник и неправильный четырехугольник. Мы детально и обстоятельно обсуждаем их свойства. Прежде всего, у всех фигур по 4 угла. Значит, каждую из них мы можем назвать четырехугольником. Итого, у нас 3 четырехугольника. При этом 2 из них отличаются тем, что у них все углы прямые. За это их называют прямоугольниками. Один из двух прямоугольников особый. У него все стороны одинакового размера. Его называют квадратом. У квадрата как бы 3 имени. Его можно назвать и квадратом, и прямоугольником, и четырехугольником. И все будет правильно. Моя информация встречается не без сопротивления. Дети упорно стремятся мыслить в понятиях не пересекающихся классов. А характер их объяснений внушает подозрение в том, что они еще не осознали по-настоящему великий закон – целое больше своей части. 10 минут назад они спорили о том, являются ли папы и дедушки мужчинами, а мужчины – людьми. А сейчас они никак не соглашаются назвать квадрат прямоугольником. Уж или одно, или другое. Я провожу настоящую агиткампанию за равноправие квадрата среди всех прямоугольников. Постепенно моя пропаганда начинает действовать. Мы еще раз подводим итог. Сколько у нас квадратов? 1. А прямоугольников? 2. А четырехугольников? 3. Казалось бы, все хорошо. И я задаю последний вопрос. А чего вообще на свете больше? Квадратов или четырехугольников? Квадратов! Дружно и без тени сомнений отвечают дети. Потому что их легче вырезать, объясняет Дима. Потому что их много в домах, на крыше, на трубе, объясняет Женя. Такова завязка этой истории. А развязка произошла через 1,5 года, без всякой подготовки и даже без всякого внешнего повода. Летом на прогулке в лесу Дима неожиданно мне сказал: «Папа, помнишь, ты давал нам задачу про квадраты и четырехугольники? Чего больше?» «Так мне кажется, мы тогда тебе неправильно ответили. На самом деле больше четырехугольников». И дальше довольно толково объяснил, почему. С тех пор я исповедую принцип «вопросы важнее ответов». Вместе с автором книги поражаешься этому факту. Как долго и как глубоко может идти скрытый процесс размышления ребенка над вопросом, которым его озадачили, но оставили в покое, не поясняя, не назидая, не натаскивая на правильный ответ. Очень хочется присоединиться к замечанию автора в адрес горе-энтузиастов раннего обучения малышей, которые порой пытаются втащить ребенка за шиворот на следующую ступеньку лестницы развития. Хочется приводить еще и еще примеры из занятий Звонкина. Практически все они пронизаны искусством увлечь ребенка содержательной задачей и в то же время деликатно отнестись к той ступеньке, на которой тот в данный момент находится. Возьмем еще только один пример. Девочки 4-5 лет считают игрушечные тарелки, поставленные на столе в ряд. Это включено в сказку про принцев и принцесс и про угощение во дворце. У одной девочки получилось 11 тарелок. Потом их считала Женя. Сначала процессы называния чисел и тыкания пальцем в тарелки шли у нее синхронно, но потом каждый пошел своим путем. И в результате число тарелок оказалось 14-15. Не следует думать, что это приближенная оценка, как бывает у взрослых. Штук эдак 14-15. Скорее, это что-то вроде двойного имени, как Анна-Мария. Женя еще не знает, что при счете каждая совокупность предметов может иметь только одно имя. Потом считала Саня и получила тоже 11. Я сказал Жене: «Смотри, у девочек, у обеих получилось 11. Попробуй и ты посчитать так, чтобы у тебя тоже получилось 11». Женя послушно стала считать, но у нее снова получилось 14-15. Пришлось смириться. Хочется выделить эти последние слова отца. Пришлось смириться. В них отразились замечательные свойства мудрого и понимающего подхода. Принятие в ребенке того, что в нем сейчас есть. Вера в его способность идти дальше и при этом идти самому.